Глава 16. А кругом москвичи. Москва встретила прохладой и лужицами после дождя. На привокзальной площади вереница сонных извозчиков в ожидании пассажиров. Корзинки погрузили на параконную открытую платформу. Ломовики легко тронулись с места. Поеживались в легких парадных трусах и парусиновых рубашках. Мы строились в колонну. Никто нас не встретил. Расспросив, как лучше пройти на Лубянку, двинулись к центру. Гром оркестра будил московские улицы. Из-за домов выглянуло солнце. Москва просыпалась. Встречные смотрели на нас, как на явление незнакомое. Подходили к строю, расспрашивали. Вроде бы пионеры, а без галстуков. Отвечали коротко. В строю разговаривать не полагалось. Против здания ОГПУ прошли парадным шагом с развернутым знаменем и салютом под марш «Дзержинец». Подошли к транспортной школе ОГПУ. Это наш новый дом. Короткий совет командиров взводов распределил места в спальнях. Хотя кровати были засланы, но жилого уюта не чувствовалось. Снова врал по уборке. Мыли окна, двери, полы, сметали пыль со стен. Везде должен быть порядок, нам здесь жить 2 недели. Парадную форму сменили школьные костюмы и пиджаки из хлопчатобумажной ткани, чистые и выглаженные. Настроение хорошее, мы уже увидели Москву. Никто не жалел о Крыме. На площади, улицы, здания смотрели во все глаза, пытаясь понять, где и что, сравнивая с рассказами Антона Семеновича. Среди нас были и москвичи не столь отдаленного времени, но они не хвастались и помалкивали. Уборка продолжалась 2 часа. Засверкали стекла окон, светлели умытые половицы крашеных полов. В коридоре расставлены плевательницы, в которые не имели привычки плевать, полагая, что это удел стариков и больных. Спальни девочек и здесь отличались своим убранством. Появились занавесочки, вышитые, всякого рода накидочки, игрушечные подушечки, вазочки с цветами. Все вместе взятое, расположенное со вкусом, создало мирок уюта, приблизив к домашнему. Хлопцы невзначай заглядывали в спальни девочек, внутренне завидовали их умению обставляться в разных условиях. Некоторые язвили. «Подумаешь, и здесь разложили свое приданое». Женя Вехова с набором подходящих к случаю слов без церемона выставляла остряков за порог, энергично закрывая дверь. Переговорить Женю в таких делах безнадежно. Надевали парадную форму, парусиновые рубашки, синие сатиновые трусики, голубые носки, баретки и свежие, изукрашенные рисунком золотистые тюбетейки. По приглашению столовой комиссии пошли на завтрак. Столовая школы расположена неподалеку. Нас встретил расцветшей улыбкой Русаков. Он успел освоиться на новом месте, перезнакомился с поварами, не забыл позавтракать и распределить места каждому взводу за 4-местными столиками. Хозяева позаботились убрать столовую по-праздничному. Белые скатерти, вазочки с цветами, столовые приборы. Приятная и привычная для нас обстановка. Они смело доверились как гостям, не думая о каком-то риске. Совсем по-другому отнеслись наркомпросовские учреждения. Когда наш представитель колесил по родственным организациям, пытаясь найти место для 150 детей из Харькова, его встречали приветливо, с готовностью сделать все для детей. Но когда узнавали, что мы из коммуны, во главе с самим Макаренко, о котором уже ходили разные слухи, сразу меняли тон и в панике пятились назад. Лишь наши старые шефы не дрогнули перед именитыми гостями и дали кров. Завтракали с аппетитом, разговаривали в умеренных тонах, как в солидном ресторане. Наши дежурные подали пюре и котлеты, блинчики и кофе, о добавках помалкивали. Первый день пребывания в столице посвятили парку культуры и отдыха имени Горького. Шли пешком, нашим красивым строем. С тротуаров нас приветствовали радостно москвичи, с небольшими интервалами гремели марши, старые друзья, егерский, бойкий шаг. На небольших остановках завязывали знакомства. Мы охотно рассказывали о жизни в коммуне, о нашем производстве, ставшем теперь еще роднее, об учебе, спортивных увлечениях и, конечно, с особой гордостью об Антоне Семеновиче. Вполне возможно, что кто-то из москвичей помнит эти задушевные встречи. Парк нас пустили бесплатно и сразу повели на лодочную станцию. Мы вмиг разобрали лодки и долго катались. Снова бесплатно. Семен Колобалин выбрал гребцов и организовал состязание на приз Москвы. Победила лодка, которой командовал наш физорг. На эстраде наш оркестр играл танцы. Дирижировал Волчек. Виктор Тимофеевич отдыхал тут же на скамейке. Танцоров было много, и наших, и москвичей. Сева Шмигалев отличился в шуточном карапете, подобрав в партнершек веселую краснощекую толстушку. Лишь поздно вечером возвратились мы на свой бивак. В программе следующего дня была Красная площадь. Торжественно выстроились у мавзолея Ленина с развернутым знаменем. Под звуки интернационала салютовали памятнику великому вождю. С трепетным чувством входили в мавзолей, отдавая честь безмолвным часовым. Поднявшись по ступенькам на возвышение, увидели спящего вечным сном Ильича. Показалось, что он все видит и слышит, только не может проснуться и сказать: «Вот вы какие стали!» Хотелось задержаться, смотреться в дорогие черты, но сзади двигался непрерывный поток людей. Красная площадь поразила величием ансамбля. Престенные башни, страшное лобное место, памятник Минину и Пожарскому. Чудо зодчества, собор Василия Блаженного, оставил в наших душах неизгладимое впечатление. Мы увидели, как открывались кремлевские ворота, как в них въезжали машины. Там сердце и мозг нашего государства, там наши вожди, продолжатели дела великого Ленина. После обеда, с разрешения Антона Семеновича, мы отдельными группами разбрелись в разные концы города. К малышам прикрепили старших. Их возили в трамваях на дальние расстояния. Они галантно вскакивали с сидений, уступая место пожилым людям. В свое время Совет коммунаров принял решение. В нем было сказано – уступать места и не оглядываться. Из нагрудных карманов торчали треугольники носовых платков, наглаженных и нетронутых. На остановках лакомились мороженым, сочными вишнями, измазываясь до ушей, запивали лимонадом. Все удовольствия доставались легально на заработанные карманные деньги. А в магазинах такое множество соблазнов, выбирай, что хочешь. Пацанов привлекали игрушки. Вот бегает по кругу паровозик, скользит по ниточке паучок, шевеля золотыми лапками. Клюют зерна желтенькие цыплята. Старших интересовала радиотехника, последние новинки двух- и трехламповых приемников, фотоаппараты, эспандеры, боксерские перчатки, карманные фонарики. Такую роскошь могли себе позволить квалифицированные сдельщики. Они не торопились с покупками. Осмотрев витрины и полки, откладывали покупки на конец похода. На Хитровском рынке столкнулись с цыганским табором. Он расположился на ливаде по соседству. Отдельными группами стояли крытые брезентом фургоны, наполненные перинами, ватными одеялами, подушками и чадами от грудного возраста и старше. Они, как муравейники, перемещались с места на место, галопузы, перемазанные, готовые ко всякому представлению и мошенничеству. Их мамы промышляли гаданием, собирая толпу доверчивых зевак, торговали перчатками и сапожками собственного производства, выманивали всякие мелочи домашнего обихода, клялись, божились и, совершив сделку, прятали добро в бесконечные лабиринты удивительно подвижных цветастых юбок. Я подумал, что там они спрячут пианино, если понадобится. Бородатые отцы и деды под открытым небом лудили кастрюли, шорничали, подковывали лошадей, барышничали. Все они по-своему хорошо одеты. В атласных рубахах, жилетках, в широких штанах, в добротных сапогах в гармошку, в черных картузах. Они зорко следили за всем происходящим, строго определяя разовое задание по добыче. Нас привлекла цветистая, живая картина черномазой вольницы, и мы не заметили, как оказались в ее окружении, точно в паутине. Первое дело – погадать. Льется речь цыганки, не оторвать от нее глаз, гипнозом скована воля. И Таня Глоба в блаженном полусне очарования снимает любимые сережки. Но тут, как из-под земли, вырастает гето, и Танина ладонь спасительно накрывается его огромной лапой. Чтобы не нарваться на скандал, Митька вынул полтинник и сунул его цыганке. Но та все равно успела прилепиться. «А ты не добрый батенька, дай я погадаю тебе, всю правду скажу. Почему без штанов ходишь, красавец? Пойдем ко мне, справлю штаны, дочку отдам за тебя. Красавица моя Улишенька, не наглядишься». От такого предложения все закатились громовым смехом. Только Таня не смеялась. Она вся еще все была как во сне. Жених кинул взгляд на свои могучие ноги, понял, что на базар сподручнее ходить в штанах. Но форма есть форма, да еще парадная. «Пацаны, шухер, смываемся к трамваю!» – прошептал Шура Орлов, изобразив на лице серьезную тревогу. Маневр был понят сразу. Мы кинулись через базарную толпу, увлекая за руки пацанов. Уж что-что, а рассеяться и растаять, как дым, мы умели. Отдышавшись от поспешной ретирады, Орлов сказал, что он знает, как цыгане крадут русских детей. И вообще, пора кончать муру, пока не влипли. Танины сережки были на месте. Она смущенно до них дотрагивалась, изучая то правое, то левое ухо. «Тебя, Митька, они за своего приняли!» – пропищал маленький Коротков. «А то бы не видать нам Москвы!» Посчитали ряды, никого не потеряли, никто не украден. Счастливо отделались, могли бы очистить до нитки. Побродив по многолюдным улицам, среди куда-то спешащих людей, полакомившись вдоволь сладостями, мы направились в сторону своего временного пристанища. О происшествии никому не рассказывали, поднимут насмех. Еще показывать людям станут.